Глава 20. Хвостовое оперение. С юга, запада и севера приближались три существа. Они были похожи на огромных водных змей. Одна с шипением пронеслась по воде, как ярко-красный тепловой луч. Вторая вспыхнула ослепительно белым, а третья обрушилась на нас волной, черной, как смола, которую проливают на врага во время осады. Только когда все трое остановились перед Аогуаном, я смог рассмотреть, что это были драконы. Они приземлились на четыре лапы, когти которых блестели, как ножи, и были так же остры, как и кончики венчающих их головы рогов. Величественные гривы развивались вокруг их голов, и по два толстых уса обвивали морды с клыками. Гости зарычали все сразу. «Зачем ты вызываешь нас? Что случилось? Кого мы должны превратить в корм для рыб?» Аугуан указал на меня. «Сунь Вуконг». Я уже встал в защитную стойку, держа наготове волшебный посох и готовый сражаться. Мое сердце не ждало продолжения. Оно сразу же бешено забилось в груди. Бум-бум-бум. Пальцем стало жарко. Но не потому, что посох с золотыми обручами светился, готовый к бою. Я вспотел, несмотря на прохладу воды. Мои инстинкты подсказывали мне, что пора бежать. На непослушных ногах я уже хотел сделать шаг назад, но тут понял, что Аугуан не собирается выдавать меня своим братьям. Он просто представил меня. Король обезьян. Его когтистая лапа теперь указывала по очереди на красного, белого и черного королей драконов. «Ао Цинь из теплого Южного моря, Ао Жунь из грозового Западного моря и Ао Шунь из темных глубин Северного моря». «Рад? Я очень рад», — выдавил я с трудом. И это вовсе не было ложью. Я был безмерно рад, что три дракона не съели меня в первую же минуту. Черный северный дракон мрачно разглядывал скопление уставших, покрытых серой пылью морских существ. «Что здесь произошло?» Аугуан указал на меня и волшебный посох. «Он попросил меня подарить ему вот это». Его братья обратили драконьи взоры сначала на меня, а затем на светящийся посох. Одна ярко-красная, одна ярко-белая и одна угольно-черная брови поднялись почти одновременно. Белый западный дракон озвучил общий вопрос. «Светящийся посох? Украшение для праздника фонарей или что это?» «В Азии красный считается цветом счастья, цветом абсолютного добра. Но посох с золотыми обручами ярко светился предупреждающим красным светом». «Это посох из волшебной руды», — объяснил Аугуан. Белый западный дракон мотнул головой. «То самое железо, которое древний император использовал в качестве инструмента? То, с помощью которого он спас мир?» Аугуан кивнул. «Да, Сунь Вуконг использует его как оружие. Если он ударит тебя им, он может сильно навредить тебе. Прямое попадание смертельно опасно даже для нас». Это были его предположения или опасения? Или он просто хотел напугать своих братьев, чтобы они как можно скорее выполнили мою просьбу? Черный дракон мрачно посмотрел на Цзинь Губана. Он наклонил голову и прочитал золотые иероглифы, украшавшие посох. «Жуи Цзинь Губан. Что ты пожелаешь, посох с золотыми обручами?» «Я плохо вижу, или у меня косоглазие, мне кажется, или цифры меняются?» На самом деле, чем дольше черный дракон разглядывал Цзинь Губана, тем больше и тяжелее он становился. Я успокаивающе погладил волшебного друга. Мне не очень-то поможет, если он станет огромным только потому, что хочет произвести впечатление на морских королей. Мне нужно было, чтобы он был под рукой, иначе я не смог бы им вертеть. Черный дракон отвернулся от нас. Он с недоумением посмотрел на Аогуана. «Я не понимаю, почему он может стать опасным для дракона?» Я нахмурился. «А чего он ожидал, в конце концов? Разве на волшебных вещах должны быть предупреждающие надписи? Что-то я не заметил на его острых зубах таблички «могут быть опасными для живых существ». Но, с другой стороны, и его вес тоже нигде не был указан». Аогуан оттолкнулся от морского дна и поплыл вверх. «Доказательства никуда не делись. Они лежат на поверхности». Его братья последовали за ним на купол крыши, сквозь неровную трещину, которая возникла по моей вине. Аогуан указал вниз на тронный зал. Там я случайно разбил колонну. Если бы король драконов был на ее месте, то он мог бы серьезно пострадать. Шуши подтолкнула меня. «Вуконг, пожалуйста, забудь про доспехи. Ты же знаешь, в какие неприятности чуть не попала твоя семья, только потому, что ты начал обучать их основам борьбы. Борьба — это неправильный путь. Мы должны...» «Тише!» — прервал я ее. Я хотел подслушать, о чем говорили драконы на крыше. Звуковые волны распространялись в воде в 4 раза быстрее и намного дальше, чем в воздухе. Но я не понимал ни слова из того, что там рычали и шипели 4 брата. 3 из них внезапно одновременно рванули куда-то вдаль. Белая вспышка, красный тепловой луч и черная, как смоль, тень, словно катапультировались с помощью волшебной силы через море. Аогуан тяжело приземлился на ступеньку террасы рядом со мной. «Они принесут то, что ты просил». Не дожидаясь ответа, он проскользнул мимо меня через портал замка. Мое неуверенное «ух» достигло только кончика его хвоста, волочащегося по полу, но и он тоже исчез внутри дворца. Я поспешно последовал за ним. «Они знают, что мне нужно? Вы им это объяснили?» Аугуан только дернул кончиком хвоста. «Это значит, да или нет?» «Это значит, что он предпочел бы ударить тебя об стену», — предупредила Шуши, которая подошла ко мне быстрыми семенящими шагами. «Я просто хочу, чтобы они сразу же принесли нужную мне вещь», — защищался я. Моя подруга посмотрела на меня со стороны. Казалось, она хотела закричать на меня во все горло, но потом заговорила надгробным голосом. «Если ты будешь ворчать и в этот раз, они тебя съедят. Это точно». Я пожал плечами. Это далось мне нелегко, потому что посох из волшебной руды становился все тяжелее и тяжелее. «Давай подождем», — сказал я. Так мы и сделали. Мы подождали. Вернувшись в тронный зал, Аугуан попросил подать морского меда, лапшу из свежей морской травы и салат из морских водорослей. Желто-коричневые водянистые листья сахарины большой были действительно вкусными. Обычно я не ел много, когда был взволнован. Но в ожидании, надеюсь, подходящих доспехов, я безостановочно запихивал в себя угощение. Все же приятнее было вплести звуки своего чавканья в общий хор громко жующих в тронном зале, чем сидеть в нервном молчании. Я вылизал хрустальную тарелку, на которой только что лежало несколько сахаристых водорослей, и отдал ее креветке служанке, чтобы та наполнила ее снова. Ух! Почему внезапно стало так тихо? Я аж не был единственным, кто чавкал и громко жевал. Единственным, кто сейчас что-нибудь ел. Я судорожно сглотнул. Я почувствовал необходимость извиниться. Не из-за чавканья, а из-за всего остального. «Вы бы точно так же защищали свою семью любой ценой, Ваше Величество. Правда ведь?» Принцесса-дракон, глядя на отца, захлопала длинными ресницами. Аугуан вздохнул. У вещей есть свой порядок. Уничтожая его, разрушают великий план, по которому построен мир. А потом... Небрежным жестом он указал на трещину в потолке купола зала, на поваленную колонну, расколотый пол и поцарапанную стену. Шуши, примостившаяся рядом со мной, умоляюще посмотрела на меня. «Давай попробуем поискать персики в Уконг. Без борьбы. Давай будем умнее, пожалуйста. Только представь, что будет, если ты действительно свергнешь яму с трона. Что произойдет, если в царстве мертвых больше не будет порядка? Даже если всего на несколько дней. Я не мог себе этого представить». Створки дверей врезались в стену справа и слева, как будто за ними произошел взрыв. Посреди бурлящей воды в зал ворвался сверкающий белой чешуей западный дракон. Красный дракон, повелитель южных морей, появился с волной жара. В сияющем и мерцающем свете двух братьев северный морской дракон отбрасывал чудовищную тень. Он бросил передо мной пару черных сапог, которые были сшиты из шелка, сотканного из нитей, полученных из листьев и стеблей лотоса. «Они подходят для ног любого размера. Прыгать в таких облачных сапогах — все равно, что летать. Ты можешь ходить в них по раскаленной лаве и танцевать на острых, как бритва, лезвиях». «Танцевать? Ух! Именно это мне сейчас и хотелось сделать. Мои стопы сами начали приплясывать. Мои ноги судорожно подергивались. Мне хотелось вскочить и с восторженным визгом начать прыгать по кругу с этим подарком. Но вместо этого я только царственно откашлялся. Спасибо». Белый западный дракон властно бросил мне на колени доспехи. Они сияли таким безупречно золотым светом, что в них отражалось мое изумленное обезьянье лицо. «Ух! Они непробиваемы для большинства видов оружия», — пообещал дракон. «Для большинства. А когти ямы? Они выдержат?» Тут в разговор вмешался красный южный дракон. «Если нет, то вот!» Он нахлобучил на меня золотой головной убор с двумя длинными великолепными перьями. «Сила феникса дарует тебе быстрое исцеление и ясные мысли. Ух, ух, ух, ух! Это не...» Я не мог придумать ни одного слова, которое могло бы выразить мою радость. «Не... неуместно?» — добавила Шуши. «Неосмысленно, не нужно?» «Да нет же!» — я бросил на нее осуждающий взгляд. «Это хвостовые перья!» — сердито фыркнула моя подруга. «Они растут там, где попа, не на голове. Ты понимаешь, насколько это ненормально? Вся эта идея с доспехами и твой план сразиться с ямой с их помощью — это все ненормально». И снова принцесса смогла разогнать набежавшую было грозу. Булькая и хихикая, она весело кувыркалась в воде и кричала: «Попа, голова, попа, голова, попа, голова!» Я воспользовался тем, что все отвлеклись. Я быстро облачился в золотые доспехи и схватил посох с золотыми обручами. Затем я запрыгнул в облачные сапоги и огромными прыжками помчался к створчатой двери тронного зала. Ух! Ходить в них было действительно намного легче. Я закружился вокруг своей оси. «Спасибо всем! За все! И... извините за беспорядок!» И уже нигде не останавливаясь, я помчался в открытое море. Я попросил посох стать таким маленьким, чтобы я мог спокойно спрятать его за завязки на доспехах, и поплыл вперед. Сначала я двигался с трудом. Золотые металлические пластины нагрудника, хотя и были волшебными, но ни в коем разе не были невесомыми. Мне пришлось применить заклинание. Шуши, у которой все еще не было огненных маховых перьев, использовала водоросли веера в качестве плавников. Она гребла изо всех сил, набирая скорость и обгоняя меня. Мощными гребками я устремился за ней. Сияние хрустального дворца осталось под нами и затерялось в темноте морских глубин. Позади нас и впереди во все стороны простирался только океан. Затем, наконец-то, над нами засияли первые лучи солнца, разбиваемые волнами. Я снял жаберное заклинание. Друг за другом мы с Шуши скользили по поверхности воды, втягивая в легкие соленый, теплый морской воздух. Волны качали меня, как обезьянья мама своего ребенка. На острове на западе в лучах заката возвышались родные горы. Я немного подгребал, руками не двигаясь с места, и наслаждался созерцанием родных мест. Шуши, уже в виде совы, прыгнула мне на голову. Она стряхнула воду с оперения. Я с визгом толкнул ее. «Фу, нет, не отряхивайся на меня!» «Что ты делаешь в воде, если от пары ее капель начинаешь так визжать?» С громким веселым криком она взлетела в воздух. Я сделал еще один вдох и позвал свое облако. Юнь! Когда струи призванного мной тумана уплотнились, я поднялся и плюхнулся на несколько мягких облачных подушек. Мы поднялись выше и направились навстречу заходящему солнцу. Наступила ночь. На бледной круглой поверхности луны я различил тень зайчихи, готовившей эликсир бессмертия. Сражаться с ямой. Действительно ли это был лучший способ? Сова приземлилась на облаке рядом со мной. «Ты дрожишь?» «Я мокрый до костей». «Угу, так ты дрожишь от холода?» «А вовсе не потому, угу, что ты разозлил драконов-повелителей всех океанов?» «Нет», — честно сказал я. Аугуан не стал бы преследовать меня. Но так легко Шуши не сдавалась. «Ты дрожишь по тому гу, что хочешь выйти на эту дугурацкую гую, дугуэль, верно?» «Я не хочу. Я должен». Я снял чары, которые придавали мне рост человеческого мальчика, и снова превратился в маленькую обезьянку. Сова, согревая, раскинула крылья вокруг меня. Она покосилась на мой новый головной убор. «Хвостовые перья!» — ворчала она. Я усмехнулся. «Хвостовые перья. Теперь Шуши будет употреблять это словосочетание для обозначения неправильного, бессмысленного или вместо других слов, которыми она выражает неодобрение. Я очень скоро докажу ей, что доспехи, посох с золотыми обручами и мой план были правильными».